«Госпожа», — радостно начала она, — «Верховная просила не говорить вам, но сейчас руководство дало добро». «Что?» — нахмурилась я. «С каких пор у матери есть от меня секреты?» «Секреты у правителя всегда найдутся», — отмахнулась Кустоди. «Ваш Сергей, по предположениям наших аналитиков, на самом деле был магом-метаморфом, возможно, агентом из сектора магов или эльфов. Вероятно, что он просто притворялся умственно неполноценным, чтобы не вызывать подозрений и втереться в доверие». «Метаморф. Притворялся». Еще больше нахмурилась я. «Это разве не те существа, которые могут менять форму своего тела и мимикрировать под окружающую среду?» «Именно те», — согласилась Кустоди. «А маг-метаморф, по предположениям аналитиков, может менять свое тело в определенных рамках, то есть стать внешне похожим на эльфа ему вполне по силам. То есть, Анан, ты хочешь сказать, что этот Себастьян Перейра на самом деле мой Сергей?» Мои бедные очи, они от сильного потрясения лезли на лоб, делая меня похожей на гипножабу. «С очень высокой вероятностью», — кивнула Анан. «Эльфа проверили, насколько смогли, поскольку информация о высших серьезно засекречена. Нам удалось выяснить, что он появился в секторе эльфов через некоторое время после бесследной пропажи Сергея. Зато теперь мы знаем, чьим он был агентом. Значит, эльфы». Нахмурилась я. «Но все равно, я его люблю. Скорее, готовь охрану, я пойду к нему и поговорю. И что вы ему скажете?» С сарказмом вопросила Анан. «Госпожа, вас никто не учил вербовать сторонников, а этот, если судить по уровню подготовки, это опытный и сильно законспирированный агент эльфийских спецслужб. И что вы предлагаете?» Спросила я, после чего тяжело вздохнула. «Сергей, как же так? Он сидел буквально напротив меня, так близко, но при этом не подал виду, что узнал. Или все же подал вид, просто я этого не заметила. Хм, кажется, он действительно был очень удивлен в начале нашей встречи. Значит, узнал и помнит. Надо его захватить, а потом уже будем перевербовывать», — произнесла майор. «Ну, уж нет», — громко возмутилась я. «Это мой муж, я не позволю каким-то солдафанкам его захватывать и ломать мозги. Я пойду и поговорю с ним, Сергей должен все понять. Уверена, он никакой не агент, а просто попал в сложную жизненную ситуацию. И даже если агент, то это не отменяет того факта, что он мой муж. Похищение мужа женой – это отличный повод отмазаться от претензий эльфов, можно все свалить на семейные разборки», – произнесла Кустоди. «Подумайте, госпожа, насколько проще будет уговорить эльфа на своей территории. И вообще, я не верю, что Сергей попал ко мне специально. Наверняка это все происки его врагов». «Точно. Раз он маг, то наверняка у него есть враги. Да хотя бы те же самые эльфы, которых он продал нам. Думаю, что враги его накачали какими-то препаратами и продали в рабство. А когда он пришел в себя по окончании действия препаратов, то испугался своего положения и сбежал. Но теперь-то я ему все объясню, как сильно люблю его, он поймет и вернется». «Хм», — многозначительно хмыкнула Анан. Судя по ее виду, было ясно, что она в подобное не верит. «Кстати, о рабах. В свете новой информации все выглядит очень подозрительно. Похоже на подставу. Сергей Блохин. Торговый сегмент сектора Фейн. Фух. Сколько я страху натерпелся, опасаясь быть раскрытым». Диана практически не изменилась, общаться с ней было еще тем испытанием. «Не ожидал, что она западет на меня эльфа. Хорошо то, что хорошо заканчивается. Пленных удалось продать, фурии почти без проблем забрали их с корабля. Конечно, солдаты были шокированы и не понимали, что происходит, но без оружия они ничего не могли противопоставить вооруженным фуриям, которые имели численное превосходство. С самыми прыткими повстанцами, которые находились в стазисе, все было намного проще, достаточно было объяснить фуриям, что эльфы парализованы магией и вскоре придут в себя, как все вопросы отпали. А стазис действительно должен был вот-вот развеяться, поскольку вложенная энергия была почти что исчерпана. После этого я сразу хотел улететь, но все же был в сомнениях. Сектор Фиен — отличное место, чтобы завершить все дела. Лететь с нынешним экипажем куда-либо опасно, пилоты и техники мое командование терпели до конца полета, а теперь возмущения на крейсере растут, боюсь, экипаж может саботировать приказы. Так что мне срочно нужен новый экипаж. Запас времени вроде бы оставался, поэтому я все же решил рискнуть и отправился шаттлом на поверхность планеты. Отличия на поверхности планеты от того же Агдана сразу были видны невооруженным взглядом. Местные небоскребы имели максимум 500 этажей. Первым делом я посетил магазин «Надежды», где прикупил различных нарядов и несколько новых коммуникаторов без привязки к носителю. Затем я посетил несколько баров, где наведался в санузлы. Туалеты обзавелись маяками для телепортации, в которых вложенной энергии хватит максимум на неделю работы. Затем последовала аренда гостиничного номера в дешевой гостинице-небоскребе неподалеку от космопорта. В номере отеля, после того, как убедился в отсутствии различных видов наблюдения, я заперся и наложил на двери и окна защитные магемы и установил еще один маяк для телепортации. Оставались опасения, что фурии мной заинтересовались и могут вести слежку, к тому же надо было хотя бы минимально запутать следы для всех преследователей. Пришлось подкорректировать внешность. Пропали заостренные уши, а фигура из полной превратилась в кряжистую. Слегка выпятил челюсть, подкорректировал скулы, сменил цвет волос на рыжий. Самым трудоемким оказалось отрастить аккуратную бороду. Нет, обычная борода росла легко и просто, а вот сделать все аккуратно, словно после посещения цирюльника, оказалось сложной задачей. Стричь бороду я не умею, так что проще было отрастить сразу красиво. После преображения в зеркале отражается совершенно иной разумный, натуральный рыжий и бородатый гном с кряжистой фигурой. Мой рост как раз подходит для того, чтобы изобразить рослого гнома. Затем я переоделся в местный наряд, состоящий из брюк из плотной темно-синей ткани, которые сильно похожи на джинсы, плотной сине-красной клетчатой рубашки, коричневой кожаной куртки, как у американских пилотов времен Второй мировой войны, плюс массивных ботинок с толстой подошвой и высокими берцами. Такую одежду любят носить гномы среднего класса. Наряд дополнила кожаная широкополая шляпа в цвет куртки, которая внешне была очень похожа на ковбойскую шляпу. И вот, эльф вроде как остался отдыхать в номере отеля, а из туалета одного из баров, который я посетил незадолго до этого, выходит рыжеволосый гном. Для большей маскировки пришлось сменить коммуникатор. Эльфийский отправился в стазис-карман, а его место занял браслет одного из мертвых бандитов с пассажирского лайнера. Вскоре флайер-такси довез меня на окраину города в складскую зону. Я вышел перед огромным складом, который в длину был никак не меньше 150 метров, а по высоте мог сравниться с жилым 9-этажным зданием. Двери в склад оказались незапертыми, потому я спокойно зашел внутрь. Весь склад был заставлен разного размера контейнерами, но в его начале имелась большая свободная площадка. Неподалеку от входа справа виднелась лестница, которая вела к офису, устроенному на высоте 15 метров. Пока я поднимался по ней, из офиса вышел местный обитатель, который остался ожидать меня на площадке. Судя по всему, это был именно тот, кто мне нужен. Черноволосый кряжистый гном, который ростом был около 150 сантиметров, внимательно разглядывал меня карими глазами. Он задумчиво поглаживал окладистую бороду, которая доставала до середины груди. Гном был одет почти так же, как и я, разве что не было куртки и шляпы, а так, такие же синие джинсы и рубашка в клетку, только сине-зеленая. Хо! Преувеличенно обрадованно выдал я хрипловатым голосом на чистейшем гномском, ступая на площадку перед трехэтажным офисом. Кирку мне в жилу. Скажи, уважаемый, не ты ли славный гном Двалин? Офис, насколько удалось рассмотреть через открытую дверь, лишь на первом этаже, а остальные этажи жилые. Гном оживился после того, как я к нему обратился. Он улыбнулся в бороду и басовито произнес: «Хо, именно так, собрат. Я Двалин, торговец, владелец этого славного склада. Позволь узнать же, как звать тебя? Меня зовут Серый, свободный торговец. Рад знакомству, собрат». «Славно, славно», — поглаживая бороду, покивал Двалин. «Проходи, дорогой». Гном приобнял меня за плечи и провел внутрь аскетично обставленного офиса. Внутри были простой стол и стулья из прочного пластика, в столе был встроен дешевый стационарный голокоммуникатор. «Присаживайся», — Двалин усадил меня на стул, стоящий перед столом, сам же сел напротив. «Что привело тебя, Серый, ко мне?» «Двалин, хорошие гномы рекомендовали мне обратиться к тебе, как к честному торговцу, который может достать что угодно. Ох, и что еще говорят обо мне хорошие гномы?» — с улыбкой вопросил Двалин. Ему явно пришлась по нраву лесть. «Они говорят, что у тебя есть множество полезных знакомств и что ты не откажешь от помощи собрату, который к тому же готов щедро оплатить за услуги кредитами. Действительно хорошие гномы, насмешливо пробасил Двалин. И главное, они абсолютно правдивы. У меня отличные связи. Но, Серый, дружище, за кого ты меня держишь? Нас, гномов, за границей родного сектора живет мало. Если среди людей друг за друга не держаться, то, что это будет за жизнь? Мы должны помогать своим. Кредиты. Последнее он выдал с презрением. Конечно, какой гном не любит кредиты? Но я собрату всегда готов помочь от души. Прости, Двалин. Хрипло произнес я, виновато склоняя голову. Похоже, что общение с людьми мне не идет на пользу. Да ладно, отмахнулся Двалин. Я тебя прекрасно понимаю, сам, бывало, после очередного общения с людьми. Эх, самогонку будешь, сам делал, по домашнему рецепту. Конечно, буду. Чтобы гном отказался от хорошей самогонки, он должен быть больным или мертвым. Ха-ха-ха, басовито рассмеялся Двалин. Истину говоришь. Не доверяю я всяким проходимцам, которые не пьют. У них на уме явно что-то недоброе. Другое дело собратья, всегда можно выпить, поговорить за жизнь. Спустя бутылку самогона мы с гномом стали лучшими друзьями. В продолжении задушевной беседы я подошел к сути. Эх, дружище, не знаю, какой глубинный монстр дернул меня за бороду связаться с фуриями, но теперь эти гадины не дают мне жизни. По всей галактике гоняются, вон. На орбиту целый крейсер пригнали. Надо документы менять. У, стервы. Я всегда говорил, что нет хуже баб, чем фурии. Документы. С задумчивым видом пьяно протянул Двалин. Это мы можем. Есть у меня на примете один чиновник, готовый за кредиты мать родную продать. Уж для моего любимого племянника-эмигранта оформит все, как положено. Только дорого будет стоить. Я люблю и уважаю женщин. Больше, конечно, люблю, чем уважаю. Но фурии, я не могу к ним относиться, как к нормальным девушкам. Так сколько, ты говоришь, 10 000, произнес Двалин. Еще за стольник сверху курьер быстро метнется туда-обратно и запишет все на ком. Только нужен новый чистый браслет. А во, 10. Оператам бумаги на дикарей максимум по паре сотен кредитов с мордой обходится. Так то дикари, там всего и надо, что нового гражданина зарегистрировать, многозначительно протянул гном. А хорошие документы на новую личность дорого стоят. Зато никто не докопается. С этим проблем нет, браслеты и кредиты имеются. Подготовился, значит, кивнул Двалин. Это хорошо, значит, все быстро сделаем. Надо только на обезличенную карту кредиты кинуть. Гном достал из ящика стола и вывалил на столешницу стопку пустых обезличенных карт. После чего отошел в сторону и стал общаться по коммуникатору со знакомым чиновником. Я в это время достал из стазис кармана карту с миллионом на счету, одну из тех, которые прихватизировал в секторе Агдан. С нее перевел нужную сумму на одну из пустых карточек. Вскоре вернулся довольный Двалин с новой бутылкой самогона и полными руками закуски. Пьянка набирала обороты. В ход пошли пошлые анекдоты, переделанные под местные реалии. Вскоре прибыл курьер, забрал коммуникатор и карту с кредитами, а через час он же вернулся и вернул браслет, оформленный на новую личность. По новым документам меня теперь зовут Серый Руж, 30-летний эмигрант из сектора гномов с фейнским гражданством. Как-то все это быстро случилось, мы с Двалином даже не успели допить второй флакон. Вот, обрадованно воскликнул гном, как только курьер покинул офис. Ты теперь новый гном, поздравляю, надо это дело обмыть. Надо, согласился я, наливая по полной рюмке. Ну, за новую жизнь, пошла руда. Я поднял рюмку и чокнулся с гномом. Выпили. Эх, хорошо пошла, зараза. Вытер капли с бороды Двалин. Так что, собрат, тебе еще что-то надо. Вот теперь, с новыми документами, мне надо многое, широко улыбнулся я. Например, медицинские капсулы в количестве 25 штук. Плюс расширенная обучайка, с помощью которой можно считывать информацию из мозга и создавать новые обучающие базы. Аво! Удивленно воскликнул гном. Вот это ты замахнулся. Ты что, решил организовать свой бизнес? Была такая идея. Ох, зря ты это затеял, покачал головой Двалин. Ты хоть знаешь, насколько дорого будет стоить подобное оборудование, с учетом того, что его запрещено продавать? Сколько? Точно не скажу, но больше 200 миллионов. Удивил меня гном. Хак-хак-ха. Я аж подавился воздухом. Сколько? Да там наверняка железки не намного сложнее обучайки, которой красная цена 10 штук. Так-то обучайка, произнес Двалин. Они всюду продаются. Ну и сам должен понимать, что земляк земляком, но тут криминал. Так что за помощь с покупкой такой игрушки я возьму 10%. Меньше не могу, это стандартная такса за посредничество. К тому же, Серый, ты должен понимать, что это риск, а рисковать задешево никто не будет. Понимаю, только у меня таких денег нет. О том и речь, обрадовался гном. Были бы такие деньги, им всегда более честное и прибыльное дело найдется. Не, Двалин, покачал я головой. Мне именно такая игрушка нужна. Уже все продумано. Деньги я могу сделать, нужно только провернуть одну схему. Так-так, подобрался гном, внимательно сосредоточившись на мне. Готов помочь, цена за помощь такая же, 10%. Дорого, но да ладно. Нужен винодел, у которого в запасе есть хорошее неразлитое по таре вино и настраиваемая линия упаковки. Двалин задумался и примерно через полминуты выдал. Есть у меня один далекий родич, у него в 1000 километров отсюда свои виноградники, есть и оборудование по розливу, и 3D-принтер, чтобы бутылки печатать. Только одного в толк не возьму, как на этом заработать можно. Есть у меня один секрет, как сделать вино, которое по характеристикам стандартным оборудованием торговцев невозможно будет отличить от эльфийского. Точно не отличить, прищурился гном. Точно, кивнул я, только, сам понимаешь, несколько раз такой трюк провернуть будет нельзя. Понимаю, кивнул Двалин. Эльфы узнают и бороды в задницу запихают. Но один раз провернуть аферу и... Гном закатил глаза, его лицо озарила широченная радостная улыбка. Можно загрести огромную гору кредитов и вернуться с ней в родной сектор. Там никакие остроухие будут не страшны. Двалин отошел в соседнее помещение и там стал общаться с кем-то по наручному коммуникатору. Собирайся, произнес вернувшийся гном. Мы летим в гости к Рафуру, мужчина пристально посмотрел на меня. 10%, как и договорились, мои. Я обо всем договариваюсь и беру на себя реализацию продукта. Ты же делаешь свое вино. Конечно, Двалин, договорились. Так что, узнавать реальную цену на обучайку? Спросил Двалин. Конечно, но разве у тебя есть такие знакомые? Это же Фейн, тут все серьезные и разумные друг друга знают, произнес гном таким тоном, будто озвучивает всем известные вещи. При этом он руками водил по настольному коммуникатору. Вот он, голубчик, руководитель научного сектора Фейна по исследованиям мозговой деятельности. Милейший вампир, но жадный до больших денег. Вампир, удивился я. А чего ты удивляешься? Пробасил Двалин. Вампир что? Тьфу, он же не гномскую кровь пьет, а животных, которых мы тоже с радостью готовы съесть, только в жареном или вареном виде. Хотя понимаю, ты же молодой гном, наверняка жизни особо не видел. Недавно с родины, да, год всего, а уже в неприятности попал, смущенно пожал я плечами. Ха-ха, беззлобно выдал Двалин, дружески хлопая меня по плечу. Удар у гнома был сильный, обычный человек получил бы ушиб, я же даже не поморщился. Не переживай, дружище, все мы когда-то были молодыми и совершали ошибки. Думаешь, старина Двалин не попадал в неприятности? Голая жила там, а не самородки. Люди, эльфы, орки, гоблины, твари хитрозадые кругом и сплошь. Каждый норовит пасть разъявить на твои кредиты, стоит лишь на секунду утратить бдительность. Речь гному пришлось прервать из-за входящего вызова коммуникатора, хотя он из-за самогона распалился не на шутку. Я уж было подумал, что болтать будет еще долго. Гном принял вызов. Над столом тут же появилась голограмма худого высокого человека с бледной кожей и красноватыми глазами. Он был одет в белый лабораторный халат. «Старый пройдоха, ты чего звонил?» — спросил вампир, во время вопроса, продемонстрировав выступающие верхние клыки. Клыки не были огромными, скорее, как у мелкого хищника вроде кошки. «Слышишь, кровопийца, давай без твоих шуточек!» — пробурчал Двалин. «Помнишь, ты говорил, что хочешь купить новое оборудование, но денег не хватает. Неужели такой жмот, как ты, позвонил мне ради того, чтобы дать денег?» Усмехнулся вампир. «Но-но, я не жмот, а бережливый гном, вот», пробасил Двалин. «И вообще, ты в курсе, что чтобы что-то купить, надо что-то продать, тогда и появятся деньги?» «Хм, логично», согласился вампир. И что же ты хочешь купить из того, что я могу продать? Оборудование по созданию баз данных для обучайки, произнес Двалин. Хе-хе-хе, разразился лающий кашляющим смехом вампир. Да ты, гном, сбрендил. Такие вещи не продаются. Ой, руду мне во все щели, отмахнулся Двалин. Кто бы говорил, в содружестве все продается и все покупается. Просто спишешь вышедшее из строя оборудование, продашь его как утиль. Хе-хе-хе, вновь пролаял прокашлялся вампир. А тебе на такой утиль кредитов-то хватит, и сколько хочешь. 230, тут же произнес вампир. Естественно, миллионов. Ты свихнулся, клыкастый, гневно возмутился Двалин. Цена не обсуждается, покачал головой вампир. Мне с руководством еще делиться, в итоге останется один пшик. То есть, если я найду покупателя, то все на мази. Как-то быстро успокоился и с прищуром спросил Двалин. Если найдешь покупателя, то всегда просим, в улыбке оскали продемонстрировал клыки вампир. Хоть среди дня буди, не обижусь. Хе-хе-хе. Двалин отключился, посмотрел на меня и сказал. 253 миллиона. Ты уж извини, но иначе никак. Без знакомств ты никогда не купишь нечто подобное, а таких знакомых, как у меня, тебе, дружище, еще поискать. Ну что, как думаешь, сумеешь заработать такие деньги? Сумею ли? Ты же тоже в доле. Так что вернее сказать, сумеем. Цена за бутылку эльфийского вина минимум 7000, если все получится, то можно заработать больше. Так чего стоим, кого ждем? Тут же оживился Двалин. Дела такого уровня не любят ждать. Время – деньги. Мы вышли из офиса и спустились вниз по лестнице. Несмотря на выпитый алкоголь, стоит отметить, в весьма приличных количествах оба стояли на ногах и были способны соображать. Только у каждого на подобную стойкость была своя причина. Двалин имел хваленую гномскую выносливость к отравляющим веществам, в частности к алкоголю, у меня же трудился симбиант. Дополнительно магией я себя не прочищал, иначе в чем кайф от пьянки. Но именно стойкость к алкоголю позволила мне наиболее достоверно изобразить своего, что стоит обычному низкорослому человеку замаскироваться под гнома. Отрасти бороду, выучи язык с помощью обучайки, подкачай мышцы при помощи медицинского оборудования, получится вылитый гном. Зачем это делать? Все просто, у представителей данной расы сильная диаспора и они почти всегда готовы прийти на помощь сородичам. Совершенно незнакомый гном с улицы может прийти к другому гному и попросить об услуге или о помощи, а для отказа понадобится очень серьезная причина, иначе урон чести. Плюс, чего не отнять, так это того, что гном может обмануть любого другого, но не сородича, то есть бизнес друг с другом они ведут честно. Конечно, за что-то серьезное придется платить, зато будешь уверен, что не обманут. Из-за такой особенности гномского бизнеса были случаи, когда ушлые люди являлись к представителям этой расы, как это сделал я, то есть, замаскированными под своего. Конечно же, мошенники без зазрения совести кидали на деньги недостаточно проницательных бородачей, ведь это только в сказках все гномы ушлые и прожженные, среди них достаточно доверчивых ребят далеких от торговли. Поэтому со временем гномы выработали что-то наподобие этикета, который позволяет отличить чужих и своих. Вообще, гномы-любители выпить, особенно обожают крепкие напитки. Но из-за своей выносливости пить могут много и долго, столько обычный человек не выпьет. Именно поэтому за знакомство у них принято пить. Конечно, существуют медицинские препараты, расщепляющие алкоголь, но и тут бородачи нашли выход. Они делают самогон на особых травах, которые блокируют действие большинства препаратов-блокираторов алкоголя. То есть, это тот самый самогон, которого мы выпили уже второй здоровенный флакон. Проще говоря, я превентивную проверку на своего прошел еще после первой бутылки, а после второго флакона Двалин полностью убедился, что я гном. Именно поэтому вначале, еще когда он был в сомнениях, оказал небольшую услугу, которая ему ничего не стоила. Подумаешь, помочь документы сделать, он же за это сам ничего не заплатил и закон особо не нарушал. А до серьезных дел дошло лишь к концу второй бутылки. «Ша, малец, жди здесь!» — дыхнул на меня перегаром Двалин. Гном, пошатываясь из стороны в сторону, скрылся в глубине ангара. Вскоре оттуда донесся легкий гул, который издают потрепанные антигравы, ресурс которых подходит к концу. Я сразу понял, что Двалин запустил какой-то транспорт, но не ожидал того, что появится из-за контейнеров. Это была антигравитационная платформа с кабиной. Ширина платформы была около 3 метров, длина около 25 метров. За широкой четырехместной кабиной виднелся большой металлический контейнер. Больше всего эта махина напоминала фуру, на которых ездят дальнобойщики, с поправкой на то, если бы полуприцеп с кабиной были цельными и немного шире. Двалин подлетел на этом антиграве из глубины ангара и приземлился рядом со мной. Он открыл водительскую дверь и воскликнул: «Давай, Серый, залезай. Полетим с ветерком. На этом?» – удивленно спросил я. «Да, на этом», – пробасил гном с довольной улыбкой на лице, похлопывая по передней панели. «Эта крошка меня не раз выручала. Домчит нас быстрее ветра. И сколько эта корыта выжимает?» – скептически вопросил я. 300 километров в сутки. Обижаешь?» – насмешливо протянул гном. 1100 километров в час, то есть разрешенная в пределах планеты дозвуковая скорость. Быстрее только спортивные флайеры, но что нам даст сверхзвуковая скорость, если летать на ней можно в специальных зонах? А что нам даст фура? Запомни, салага, руду тебе в карманы, — пьяным голосом произнес Двалин. Порожний рейс, убыток гному. Понял, кивнул я, после чего забрался в салон фуры. Пошла руда, даешь окатыши народу, а то. Обрадованно согласился гном, после чего резко стал набирать скорость и высоту. Хороший ты парень, Серый. Вот заработаешь много денег, и можно будет кольцо на бороду надеть. Чего это сразу кольцо? Да ты не переживай, ухмыльнулся гном. Все вы молодые боитесь жениться. Я тоже был молодым, знаю. Есть у меня на примете одна хорошая девочка. Надеюсь, не принцесса? С подозрением спросил я. А ты имеешь что-то против принцесс? Вопросительно приподнял брови гном. Да заебали они меня. Хо-хо-хо. Гном радостно от души хлопнул меня по плечу. Глава 32. 34. Глава 32. Хорошо, что у современных флайеров автоматическое управление. Задал маршрут и можешь отдыхать. А то даже не представляю, как бы мы с пьяным водителем добрались до места. Через час мы прилетели в место назначения. Это была замечательная виноградная долина, которая лишь немного не дотягивала до эльфийских красот. Двалин припарковал фуру перед гаражом-ангаром, в который запросто поместится 3 таких грузовика. Оттуда мы пошли к дому. Дом – это что-то с чем-то. Вот смотришь, и сразу понимаешь, сделано капитально и на века. Это был приличный каменный коттедж без излишков в архитектуре. Просто квадратная коробка в 3 этажа и с метровыми стенами. За домом виднелись хозяйственные постройки из ферробетона, вокруг были выложены широкие дорожки из камня, самая натуральная брусчатка в обрамлении высокого ферробетонного поребрика. Слева располагался еще большего размера ангар, чем гараж, но о его назначении было сложно догадаться. Мы еще не дошли до коттеджа, как оттуда вышел солидный гном. Солидности у низкорослого мужчины было с приличным запасом, килограммов этак в 150. У него было здоровенное пивное пузо, широкие плечи и накачанные руки. Каштановая с небольшой сединой борода была перехвачена широким золотым кольцом чуть ниже подбородка и опускалась до пупка. Такого же цвета волосы скрывала шляпа, один в один как та, что сейчас на мне. Из-за того, что гном был одет в такую же рубашку и джинсы, как у меня, мы с ним были отдаленно похожи, будто дальние родственники. «Хо!» – радостно тенором выдал хозяин. «Старина Двалин, рад тебя видеть! Хо!» – пробасил Двалин, широко улыбаясь хозяину дома. «Старина Рафур, принимай гостей. Вот, знакомься, племяша привез, Серый», — хлопнул он меня по плечу. «У него есть мысль, как нам всем сделать хорошие кредиты». «Кредиты, это всегда хорошо», — произнес Рафур. «Рад знакомству, Серый. Проходите в дом, дорогие гости». Внутри дом оказался обставлен довольно аскетично. Вся мебель была грубой и угловатой. Массивный каменный стол в столовой дополняла пара лавок со спинками, словно выточенных из массива дерева. Именно в столовую нас первым делом проводил Рафур. Он тут же на стол выставил бутылку бренди без опознавательных знаков. Из кухни выскочила гнома, я бы даже сказал, что она симпатичная, если бы дама не была в возрасте слегка за 40, что для гномов означает за 200 лет. Эта шатенка тут же начала уставлять стол огромным количеством закусок, казалось, что съесть их все невозможно. От такого вида у меня чуть слезинка не пробилась, я будто оказался дома. Столько салатов и разносолов можно увидеть, только приехав в гости в России. Также на стол ставит флакон, а жена мечет огромное количество еды. Единственное, что вызвало у меня удивление, супругу никто даже не думал представлять или звать за стол. Сразу видно патриархальное общество. Хотя любой понимает, кто в доме хозяин, и что потом женушка отыграется, но зато с виду все чинно и прилично, мужчина изволит отдыхать. «Давайте выпьем», – произнес Рафур, наполнив полные рюмки бренди. «Мы все выпили». «Ну как?» – с интересом спросил у меня хозяин дома. Я был под впечатлением от напитка, оттого сказал чистую правду. «Рафур, это поразительно. Бренди оказался на удивление вкусным, он не уступает по органолептическим свойствам эльфийскому. Двалин, думается мне, что ты сделал правильный выбор, а то», — с гордостью произнес Двалин, — «я же не окатышами деланный». «Так-так, любопытно», — прищурился Рафур. «Я рад, что вы по достоинству оценили мой бренди, но, как понимаю, прилетели не просто так. Что там была у вас за идея?» «Не у нас, а у мальца», — кивнул в мою сторону Двалин. «Давай, Серый, выкладывай. Я знаю секрет, как сделать эльфийское вино, которое пройдет через проверки стандартными сканерами. Идея на один раз, но для этого нужна линия по розливу и производству тары особого вида, плюс хорошее вино». «Понятно», — ухмыльнулся Рафур. «Я в юности тоже с подобного начинал, делал поддельные бренди. Только вот замахнуться на эльфийское у меня бы рука не поднялась. Далеко пойдешь. Только с вином беда, я же не остроухий какой, чтобы компотами баловаться. У меня весь виноград идет в дело. Из сока делаю бренди, из жмыха чачу. Бренди тоже подойдет. Так даже лучше, ибо оно дороже». «Другой разговор», — ухмыльнулся Рафур. «Но я хочу в долю». «Эй, старый пень, ты часом не обалдел?» — возмутился Двалин. «Киркой по яйцам не хочешь. Долю он захотел. Да ты знаешь, сколько народа жаждет продать свое бухло и готово даром упаковать так, как нам надо. Но вы же прилетели не к кому-то, а ко мне», — пожал плечами Рафур, сохраняя невозмутимый вид. «Только по старой дружбе», — произнес Двалин. «Можем и улететь, куда нам спешить». «Да ладно тебе, Двалин», — не меняя выражения лица, произнес хозяин дома. «Уж пошутить нельзя. Продам вам все по отпускным ценам. А сколько надо? А то у меня осталось всего 20 тысяч литров неразлитого бренди». Двалин вопросительно посмотрел на меня. «Берем все. И сколько ты хочешь за свои остатки?» — спросил Двалин у хозяина дома. «Всего ничего, по сотне кредитов за литр, то есть 2 миллиона», — выдал Рафур. «Нехило, но справедливо», — согласился Двалин. «Серый», — обратился он ко мне, — «понимаю, что эта цена может показаться высокой, но ты пробовал бренди и сам понял, что он шикарен. Это его реальная оптовая цена. Я тебе доверяю, дядя Двалин. Раз ты говоришь, что бренди стоит 2 миллиона, значит так и есть. У тебя есть такие деньги. Если что, я могу войти в долю и купить все», — предложил Двалин. «Не беспокойся, деньги есть». Я телепортировал в карман джинсов из стазис кармана две обезличенных карты на предъявителя, на каждой из которых было по миллиону. Те самые карты, которые достались мне благодаря актерскому таланту сантехника. Коды от карточек скинул на коммуникатор Рафура, а сами кусочки пластика выложил на стол. Гном тут же проверил карты и стал довольным, как кот объевшийся сметаны. «Хорошо», — звонко хлопнул себя по коленям Двалин. «Давайте тогда оформим сделку, и ты, старый хрыч», — обратился он к Рафуру, — «пойдешь настраивать разливочную линию. После сразу грузи ящики в мою фуру. Помощь нужна. Вот еще, будет яйцо учить ящероида самок иметь», — возмутился Рафур. «Ты лучше, Серый, вот что скажи, какой дизайн бутылок хочешь? Под какой дом подделку гнать? Большой дом плывущей ветви, бренди 10-летней выдержки». «Ага», — нахмурился Рафур, видимо, что-то припоминая. «Есть у меня в базах такой дизайн. Хотя база данных старая, у пиратов покупал еще во времена, когда был таким же юным, как Серый. Но с тех пор дизайн бутылок у плывущей ветви вроде не менялся. Мне надо будет похимичить с бочками до розлива, это займет некоторое время и, понимаете, это должно происходить без наблюдателей». «Понимаю», — покивал Двалин. «Такие секреты разве что роду доверить можно, ведь это огромные кредиты. Да и меньше знаешь, крепче спишь. Иди, химич, я тебя провожу, Серый», — произнес Рафур. Рафур проводил меня в тот самый ангар, назначение которого я не сумел определить. Тут расположилась производственная линия, а в подвале хранилось бренди. Гном подвел меня к двум большим бочкам, каждая на 10 тысяч литров. Но так даже проще, меньше тары, следовательно, меньше создавать магим. «Вот твои бочки, малый, делай с ними, что пожелаешь», — произнес гном, после чего покинул подвал. Я проверил наличие камер и датчиков слежения. Таковых тут не было, они были лишь на первом уровне. Потому со спокойной душой стал творить. Для имперского мага нет ничего сложного в создании эльфийского бренди, особенно для целителя. Накладываешь медицинскую магиму, открываешь верхний канал и закачиваешь хреновую тучу энергии. У эльфов вся проблема состоит как раз в энергии из-за их школы магии, плюс в сложности плетения, внедренного в винный погреб, которое в виде магимы создать намного проще. Вообще в содружестве все маги используют только личные резервы и не умеют работать с верхним и нижним каналами, это накладывает серьезные ограничения. То, что обычный эльфийский маг заряжал бы на протяжении нескольких месяцев, я могу зарядить за час. Конечно, при этом сильно устану, но зато какой результат. Так что в подвале я проторчал всего 2 часа, а оттуда буквально выползал. Зато на выходе получил 20 тысяч литров отменного эльфийского бренди, которые по вкусу и по медицинскому воздействию почти полностью аналогично оригинальному. Плюс бренди в том, что на выходе получится больше бутылок, чем вина. Вино разливают в бутылке объемом 700 мл, а бренди по половине литра, а это 40 тысяч бутылок. Значит, мне не только хватит денег на покупку нелегальной прокачанной обучайки, но еще кое-что останется на булавке. Пока я занимался магической частью, Рафур наладил печать бутылок на 3D принтере. Как ни крути, а с виду они один в один похожи на тару, в которую разливают бренди в плывущей ветви. Дальше за дело взялись несколько дроидов, напоминающих ведра на гусеничном приводе с руками-шлангами, которые оканчивались манипуляторами-пальцами. Эти дроиды на небольшом конвейере разливали бренди по бутылкам и фасовали их в пластиковые ящики, которые вслед за бутылками выходили из принтера. Стоит отметить, что роботы делали все настолько шустро, что становилось понятно, весь алкоголь будет разлит и загружен в фуру за считанные часы. «Выглядишь усталым», — встретил меня Двалин у ворот производственного ангара. «Подделывать эльфийской бренди, дело не из легких», — устало ответил я гному. Там Рафур в честь праздника решил зарезать пига и устроить пир. Он пригласил пару соседских мальчишек и нас ждет, чтобы помогли, а то втроем они не справятся, — произнес Двалин, показывая в сторону хозяйственных построек за домом. «Ты как, справишься? Сумеешь пига подержать? Он что, будет резать скотину по старинке? Не проще станером парализовать, а потом уже резать?» «Не», — протянул Двалин. «Станером, это не то, вкус у мяса будет другой, как магазинный. Самое лучшее мясо получается, когда пиг заколот по старинке. Веди. Как повар, я прекрасно представляю, как резать скотину, даже как умертвить животное магией, улучшив его вкусовые качества. Были у меня во сне такие уроки. Только вот в реальности лишь однажды курицу рубил, и то, дело было уже в содружестве. Не скажу, что подобное времяпровождение доставляет удовольствие. Мы прошли за дом, там уже собрался хозяин и пара гномов. На утрамбованной земле лежал огромный пик. Он был похож на гигантских размеров свинью, я бы сказал, сказочный сикач весом в полтонны. В холке пик был бы одного роста со среднего гнома, если бы не лежал распластанным на пузе. К ногам животного были привязаны прочные веревки, за передние, растянув их в стороны, пига удерживала пара незнакомых гномов. Задние веревки были в пару витков закреплены на вбитых в землю колышках. «Наконец, ты закончил», — обратился ко мне Рафур. «Серый, это пацаны моего соседа, Бели и Фили». После этих слов я обратил на озвученных гномов более пристальное внимание. Они оказались крепко сбитыми, ростом по 1,5 метра и одеты в синие рабочие комбинезоны из плотной ткани, похожей на брезент. Торс у обоих парней под комбинезоном был ничем не прикрыт, открывая вид на обнаженные мускулистые руки и плечи. Оба без бород, а значит, подростки лет этак 20, не больше. Самое удивительное, это их схожесть. Вначале я подумал, что все гномы без бороды на одно лицо, но вскоре понял, что просто парни являются братьями-близнецами. Оба не произнесли ни слова, просто молча, сохраняя серьезные лица, по очереди кивнули мне. Я кивнул парням в ответ. «Двалин, Серый, хватайтесь за веревки», — стал раздавать указания Рафур, доставая большой прямой нож, похожий на немецкий штык-нож времен Второй мировой войны. А не проще пега привязать к колышкам? Сразу видно городского, усмехнулся Рафур.